Он снова сел на свое место, подложив под себя ноги, рядом с Алисией, нервно расчесывавшей волосы. По команде Клибера Бодри юноша и девушка вышли в центр круга и начали осыпать друг друга оскорблениями, изображая сцену супружеской ссоры. Они подыскивали слова, вздыхали, размахивали руками. Наконец они остановились, поскольку вдохновение иссякло. Сменившая их пара проявила не больше оригинальности, разыгрывая отъезд человека на опасную автомобильную гонку. Франсуаза смотрела на этих незнакомцев, двигавшихся в круге света, и спрашивала себя, что она делает здесь, в этой бедной студии с голыми стенами и огромным окном. Лучше бы ей было пойти домой и поработать. Она должна каждый день печатать двойную норму, если хочет освободиться к приезду Александра. Она попыталась представить его себе в далекой незнакомой стране. В мозгу вперемешку мелькали виды со старых почтовых открыток и кадры из документальных фильмов. Разрушенные дворцы, церкви с разноцветными куполами, бескрайние степи, многолюдные улицы, тройки на снегу, ораторы, зажигающие толпу, военные парады на Красной площади. И посреди всей этой круговерти Александр. Вот он идет, с кем-то спорит, счастливый от того, что вернулся к своим. Он ел все русское, пил по-русски, думал по-русски. У него были русские мечты и русские сны. Неузнаваемо изменившийся голос Николя вывел ее из задумчивости. По заданию Клибера Бодри он должен был признаваться жене, что проиграл все деньги, которые они отложили на отпуск. Жену изображала Алисия, застывшая в воображаемом гневе, с пустым взглядом и прилипшими к лбу волосами. «Это ужасно», — лепетал Николя. «У нас нет ни су по моей вине». «Боже мой!» — восклицала Алисия. «Но как же ты мог?» Николя, бессильно разведя руки, пробурчал. «Как я мог? Как я мог?» Маленький круглый прожектор освещал их сбоку. Всем было совершенно очевидно, что артисты не знают, как завершить психодраму. Лицо Николя было расстроенным. Катастрофа, все кончено. У Франсуазы сжалось сердце. Клибер Бодри уже поднял руку, чтобы остановить этюд. Но тут Николя, движимый внезапным озарением, снова заговорил. «Когда тебя захватывает этот вихрь, сопротивляться невозможно!» — воскликнул он. «Клянусь, когда я пришел в казино, то был холоднее льда и тверже мрамора. Я просчитал все риски, записал все комбинации». Увлеченный собственным рассказом, Николя выдумывал события и сразу же переживал их. Лицо его искажалось от боли и угрызений совести. В глазах блестели настоящие слезы. Напрасно Франсуаза говорила себе, что это обычное актерское упражнение. То, как легко Николя изображал печаль, любовь и раскаяние, заставляло ее задаваться вопросом, бывает ли он искренен в обычной жизни. Франсуаза была удивлена, она чувствовала грусть, ей было почти стыдно за Николя. Он заикался, стоя на коленях перед Алисией. «Прости меня, я больше никогда не буду играть. Я негодяй, последний из мерзавцев». «Стоп!» — скомандовал Клибер Бодри. Николя поднялся, отряхнул пыль с коленей и улыбнулся в ожидании приговора. «Неплохо», — продолжил Клибер Бодри, кладя руку ему на плечо. «Если бы ты вдвое сбавил обороты, было бы просто прекрасно. Необходима более тонкая внутренняя игра. Та же страстность, но более сдержанная, отфильтрованная, понимаешь?» Николя кивнул, сказал, что в следующий раз будет сдержаннее, и сел рядом с Франсуазой. На смену им с Алисией за психодраму взялись следующие двое студентов. «Понравилось?» — спросил он. «Ну да», — не слишком уверенно ответила Франсуаза. «Тихо там сзади!» — крикнул Клибер Бодри.